Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 6 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация о встречах парламентской делегации НКР во Франции. Репортаж с пресс-конференции министра труда и социальных вопросов. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил в Шуше и Степанакерте ряд административных и учебных заведений, а также стройплощадки возводимых объектов. На месте ознакомился с проводимыми работами, существующими проблемами и задачами. Президент дал поручение руководителям соответствующих ведомств по завершению намеченных программ с обеспечением высокого качества и в предусмотренные сроки. Президента сопровождали госминистры министр Арай Карутюнян, другие должностные лица. Председатель Национального собрания НКР, руководитель Круга дружбы Арцах Франции Ашот Гулян 5 апреля в Париже встретился с депутатами Национального собрания и членами Сената Франции, в том числе заместителем председателя Национального собрания Франции Кароль Бюро-Боннер, председателем группы дружбы Франции-Армении Национального собрания Французской Республики Жаком Мариласяном, председателем группы дружбы Франции-Армении Сената Франции Жильбером Люком Девиназом, а также членами Круга дружбы Франции Арцах. В приветственном слове Ашот Гулян отметил, что расширение и развитие связей с Францией занимает важное место в числе приоритетов внешней политики Арцаха, а организуемые как в Степанакерте, так и в Париже встречи с французскими парламентариями в разных форматах позволяют не только обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, но и обмениваться законодательным и парламентским опытом. В этом плане мы придаем важность и высоко оцениваем деятельность Круга дружбы Франции-Арцах, которая для нас является своего рода окном во Францию, а через Францию также в Европу, подчеркнул председатель парламента НКР. Французские парламентарии задали Ашоту Гуляну вопросы, касающиеся ситуации в регионе, перспектив урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, ожиданий от децентрализованного сотрудничества, возможностей развития франкофонии, других тем. Во встрече приняли участие руководитель фракции «Родина» парламента НКР Артур Товмасян, мэр города Мартуни Майер Хачатрян, постоянный представитель НКР во Франции Ованес Геворкян, посланник Республики Армения во Франции Левон Амирджанян. Рабочий визит, возглавляемый Ашотом Гуляном делегации во Францию, продолжается. На своей вчерашней пресс-конференции министр труда, социальных вопросов и миграции Самвел Аванесян поделился с журналистами итогами 2017 года и программами года текущего. В прошлом году на сферу было выделено свыше 20 миллиардов драмов, реализовано 50 программ. Арцахьянропетության սոցիալական պաշտպանության 2017 թվականի ճշտված բյուջեն կազմել է 20 միլիարդ 932 միլիոն դրամ, իրականացվել է ավելի քան 50 ծրագիր. 19 тысяч человек получали госпособие, около 2 тысяч получили единовременную помощь при создании семьи. 45 семей, 86 человек обосновались на постоянное жительство в Арцахе. Число ищущих работу 1475 человек. В 8 общинах реализовано 9 программ по временной занятости. Средний размер трудовой пенсии составлял 45 тысяч, а социальный 19 350 драмов. Фонд социальных программ удовлетворил 201 заявку на субсидирование ипотечного кредитования. Совместно с партнерами из Армении проведено исследование демографической ситуации по поиску путей решения проблем в сфере. Говоря о новых программах 2018 года, Самвел Аванесян сообщил, что будет готов законопроект о системе накопительной пенсии. В городе Мартуни планируется строительство центра заботы. С января заработала программа по выдаче денежного пособия семьям кавалеров орденов Боевой крест первой и второй степени, которые будут охвачены свыше 300 семей. Особое отношение проявляется к талишцам, все без исключения обращения которых удовлетворяются. В ближайшие месяцы заработает новый сайт министерства. Говоря об итогах проведенной 31 марта ярмарки труда, Самвел Аванесян сообщил, что было предложено 490 вакантных мест. Итоги ярмарки ярмарки станут известны примерно через месяц. Отвечая на наш вопрос, обоснованы ли разговоры о ликвидации фонда социальных программ, Самвел Аванесян сообщил следующее. Перед фондом ставились несколько задач. И по нашему мнению, те задачи, которые ставились перед фондом, на самом деле фонд не то что не решил, он даже заказ не имел, да, необходимости не было, чтобы вот эти задачи они решали. В итоге получили ситуацию, когда фонд реализовал некоторые государственные программы. Просто государство в этом случае выступало как заказчик. Но в этой ситуации эти программы все остаются. Было принято решение эти все программы реализовывать посредством министерства. Так как по законодательству фонд нельзя просто взять и закрыть, нужно решение суда. Соответствующие структуры фонда обратились в суд с соответствующим иском. И ждем постановления о распуске этого фонда. Поскольку в названии министерства добавлено новое слово «миграция», мы попросили министра поделиться произведенными в этом контексте структурными изменениями в ведомстве. Это не новые функции, они просто перераспределились. Эти функции исполнял отдел переселения и миграции аппарата правительства. Так как вот эти вопросы, связанные с улучшением демографической ситуации, те программы, которые государство в этой сфере реализует через наши министерства. Может быть, это было логично, а миграция и заселение – это неотъемлемая часть демографической ситуации. Министр ответил в ходе длившейся ровно 2 часа пресс-конференции на другие многочисленные вопросы журналистов. Послушайте материал, подготовленный Каринэ Мусаилян. Здание школы имени Владимира Балаяна города Мартакерта было построено в советский период, в 70-е годы, но во время Первой Арцахской войны оно пострадало от бомбежек и требуется капитальный ремонт. После долгих ожиданий в этом году запланирован капитальный ремонт, сообщила директор школы Лидия Петросян. Специалисты Министерства градостроительства побывали в школе. Расчеты все сделаны, смета подготовлена. В ближайшее время ремонтные работы начнутся. Они будут вестись поэтапно, по корпусам. Самое главное, считает директор, начать. Они продолжатся в течение 3 лет. Работы будут вестись по современным требованиям, с централизованной отопительной системой и всем необходимым. Напомним, что на сегодня в школе обучается 620 учеников, учителей 50. Есть специалисты по всем предметам. В основном все учителя с высшим образованием. Пенсионеров нет. Здоровый коллектив. В Арцахской войне более 150 выпускников школы погибли, защищая свою родину. В городе Ашмяны Республики Беларусь состоялся европейский турнир по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, в котором приняли участие 4 спортсмена из Арцаха. Главный тренер Федерации Арцаха по пауэрлифтингу Аркадий Захарян сообщил, что спортсмен из Арцаха Татула Рутюнян занял 2-е место в пауэрлифтинге и жиме лежа в весовой категории до 83 килограммов, а Армен Мартиросян в весовой категории 66 килограмм занял 2-е место в жиме лежа и 3-е в пауэрлифтинге. По словам тренера, молодой рекордсмен Европы Юрий Карогланян, несмотря на плохое состояние здоровья, сумел занять 2-е место в соревнованиях в категории 105 килограммов. Сам тренер Аркадий Закарян занял 3-е место в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории 105 килограммов. По его словам, они привезли в Арцах 4 серебряные и 2 бронзовые медали и грамоты. Федерация Арцаха по пауэрлифтингу существует с 2009 года. Начиная с 2012 спортсмены федерации участвуют в чемпионатах мира и Европы. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.